Только в этот момент я осознал, что мой разум был затуманен чакрой, нет, ненавистью Девятихвостого. Я понял это, когда одноклассники, просившиеся на помощь к Сакуре, с ужасом в глазах уставились на меня, стоящего с повисшими на руках Шикамару, Чоджи и Кибой. Даже они хоть и держались на мне, все равно дрожали от страха. Его-то я точно ни с чем не перепутаю. Их глаза даже напомнили мне испуганные взгляды тех чунинов, которых я на свое день рождения избил в ночном переулке. Только тогда мой гнев имел более слабую форму, и я контролировал свои эмоции. Сейчас же было совсем по-другому. Я испугался не за себя, а за девчушку, которая могла погибнуть прямо на моих глазах. И плевать я хотел на то, что могло случиться со мной. Честно говоря, впервые у меня подобное чувство. Словно я исполнил свой долг. Я, Саша, исполнил долг, защитив жизнь девочки. Нет, скорее уже Наруто, ведь бывший я никогда не пошел бы на подобное, так как считал, что я на такие дела не годен. Через некоторое время парни отпустили мои руки, но не стали подходить к розоволосой, решив остаться около меня. И в следующий момент, захлебываясь слезами, Сакура вскочила и подбежала к выходу. Около дверей она едва разборчиво промямлила: «Да демон, монстр, ты ужасный, Наруто». И с этими словами Сакура покинула аудиторию. За ней также выбежала Ина и другие подруги, которые, в частности, ранее хотели прикончить меня. Остались только те, кто все это время то ли стоял, то ли сидел молча, или же был на моей стороне. Что самое интересное, в глазах оставшихся в аудитории людей я так и не смог разглядеть тот страх, ужас, который испытывала Харуна, глядя на меня. «Ребят, я действительно монстр, демон?» – спросил я, усевшись на переднюю парту. «Я прекрасно знаю, что это не так, и большинство из них точно не испытывали и не испытывают подобные эмоции ко мне, но хочется услышать их слова по данному поводу». «Нет», – первый ответил Шикамару, умастившись около меня. «С каких пор ты стал монстром?» «Почему?» «Потому что ты спас одноклассницу от лап смерти, от верной гибели. По вине Сакуры та девчонка могла погибнуть, но ты спас, проявив этим свой героизм и отвагу. А Сакура, ее сложно назвать даже дурой. Если бы кунай так и вонзился бы в череп той девчонки, Сакуре безоговорочно пришел бы конец, тем более если погибшей была бы клановая. Они-то за своих ребят постоять всегда готовы». «Наруто, не слушай ее», — молвил Чоджи, встав слева от меня вместе с Кибой. «Ты хоть и потерял контроль над собой, все равно не перешел крайние границы. И если бы была моя воля, то я поступил бы так же». Нашу атмосферу вдруг нарушил появившийся в вихре из листвы человек. Когда он приподнялся на ноги, я смог разглядеть на нем форму и маску Анбу. Маска кота. Он и обратился ко мне: «Наруто Узумаки, тебя вызывает Хокаге-сама. Это как-то связано с Инаичи Яманака?» — спросил я, встав на ноги и подойдя ближе к оперативнику. «Не знаю. Небе лучше самому все увидеть. Дело срочное». «Хорошо, тогда телепортируйте нас в кабинет, пожалуйста». И когда анбушник прикоснулся моего плеча, я напоследок успел сказать: «Спасибо. Сколько же проблем предоставила нам эта Харуна. Боюсь, из-за нее придется отдуваться на коврике Бибизяна в скором времени. Однако, буду надеяться на то, что неприятности на этот раз обойдут меня стороной. Ведь еще с Инаичи следовало бы разобраться». Кабинет Хокаге. 12:48. В кабинете Хокаге стояла гробовая тишина, что даже крыса, обычно грызшая потолок над кабинетом, затихла, в недоумении прислушиваясь к звукам снизу. Да и люди, которые находились в нем, были настроены максимально серьезно, в том числе и Наичи Яманака, с самого утра ждущей встречу с Узумаки. Только проснувшись, главе клана Яманака пришлось по приказу Хокаге прийти к нему в кабинет и выслушивать нотации главного лесника деревни. Однако даже так и Наичи не собирался сдаваться и стоял все время на своем, пытаясь убедить Хирузина в чистоте своих намерений. А Сарутоби, в свою очередь, пытался просверлить взглядом дырку во лбу главы клана Яманака, так как последний по его просьбе не хотел извиняться перед Наруто, хотя бы для вида. «Если ты так стоишь на своем, то просто, так уж и быть, не признавай свою причастность к случившемуся, но извинись перед Джинчурики, скажи ему одно слово: дай мне подняться в глазах Узумаки», — мысленно проговаривал Хирузин, не переставая сверлить взглядом блондина. Также в кабинете сидела и Рука Умина, которого, если так можно сказать, отчитали только для вида. Но даже так он не мог найти себе места в столь мрачном кабинете. Здесь он чувствовал себя, как на поле боя, когда в любую секунду на твою позицию готов наброситься враг, превосходящий тебя по силе в десятки, а то и в сотни раз. Умина лишь надеялся на скорое прибытие Узумаки, который, по его расчетам, должен разрядить повисшую в кабинете обстановку. Вдруг двери кабинета открылись, и все смогли увидеть блондина вместе со стоящим рядом оперативником Анбу, который в следующую секунду покинул кабинет, закрыв за собой двери, чуть не вылетевшие из петель от удара ноги Узумаки. «Добрый день, дедуля Хирузин. Вы меня звали?» Мило поприветствовал я Хирузина, сделав преневинную мордочку, словно я здесь самый белый и пушистый и пришел только для вида, постоять в сторонке в качестве мебели. «Да, звал», кивнул на мое приветствие Сарутоби, после чего взглядом прошелся по присутствующим, помимо нас, лицам в кабинете. А помимо нас здесь около стен один напротив другого стоят Инаичи, Святой Гусь и Ирука, поучающий дельфин. «Ты узнаешь всех, кто находится в этом кабинете?» «Да вроде бы знаю», — почесал я макушку, разглядывая суровые морды Яманака и Умина. Те же смотрели ровно вперед и не собирались отводить свой взгляд со стены, тем самым отвлекаясь на меня святого. Если Ирука, судя по подрагивающим пальцам, боится, то Инаичи придерживается своего стиля и демонстрирует своим поведением то, что ему до меня нет дела. Инаичи-сан пришел сюда, чтобы извиниться и отдать мне все то, что я просил у него раньше. Почти, вновь перехватил слово третий, продолжая пыхтеть черным, густым от смолы в травах дымом. И если слегка приглядеться, то можно заметить, что шайбы, выпущенные Сарутоби, летели прямо в лицо Инаичи, не меняя свое направление куда-либо еще. Не знаю, может, это приколы с чакрой такие у нашего Хокаге. Могу только сказать, что Инаичи увлечение третьего явно не нравится. Вот как рожу корчит. Но погоди с господином Инаичи. В кабинете также находится твой сенсей и по совместительству классный руководитель. У тебя есть к нему претензии? Немного, задумчиво произношу, повернувшись лицом к Умина. Тот, в свою очередь, услышав меня, сглотнул, пытаясь протолкнуть появившийся ком в горле. Неужели боится, что отчитывать будут? И рука сенсей у меня, на самом деле, есть одна небольшая просьба. Пожалуйста, вы могли бы нормально ставиться ко мне, как и к другим детям. Я же нормальный ребенок и буду нормально вести себя, если ко мне будут так же хорошо ставиться. Понимаете? Да-да-да, понимаю. Я был неправ все это время. Извини меня, Наруто-кун. С этого дня я буду адекватно, как это и полагается учителю, относиться к тебе. Пролепетал на одном дыхании Умина. Надо же, как его напугал бабуин. Или он сам себя накрутил, не знаю. Но с головой у дельфина точно не все в порядке. С того дня, как поступил в академию, убедился в этом. Я вас прощаю, в ответ говорю я и руки, подойдя и пожав ему руку. Вот теперь ему точно полегчало. Надеюсь, что это больше не повторится. Отлично. Тогда и рука, свободен. Буркнул Сарутоби, указав взглядом на дверь кабинета. Умина все без лишних слов понял и быстро ретировался, подальше от суровых и угрюмых взглядов присутствующих. Хорошо, мы теперь одни в этом кабинете, поэтому можно поговорить на более серьезные темы, которые нас так тревожат. Наруто, у тебя есть претензии к Инаичи-сану? На этот раз обратился ко мне третий, всматриваясь в рожу Яманака. Не можно сказать, что Хирузин злой на Инаичи. Его вид говорит только о том, что Сарутоби, как минимум, сейчас очень насторожен. Хрен его знает, что задумали Хирузин и Яманака. Возможно, Хирузин действительно побеседовал с Яманака на тему того, что передо мной стоило бы, по-хорошему, извиниться. Вот только что-то внутри подсказывает мне, что гусиная морда с лошадиной гривой стояла бы до последнего на своем и не поддавалась Хирузину. Как ни крути, члены клана Яманака мастера ментальных техник, а Инаичи, как глава семейства, особый спец среди них и имеет еще большую устойчивость. Не знаю. Придется пока что осторожно наблюдать за действиями данного дуа. И обостренная паранойя в этом мне только поможет. Да, кивнул я на вопрос Макака, а после сам обратился к Мозгоклюю. Инаичи-сан, почему вы так нагло себя ведете? Почему вы, глава великого клана, не хотите отдать то, что я заслужил? Именно не хотите, а не можете, скрестив руки на груди, я в довесок добавил, пристально глядя в глаза Яманака. Надеюсь, что вы пришли сюда, чтобы извиниться. По-другому я не вижу смысла находиться в этом кабинете. Но вот только по какой-то причине Инаичи не собирался отвечать мне. Дослушав мою речь, Яманака повернулся и злостно уставился на спокойно сидящего Сарутоби. «Да, я не вижу его лицо, но по скривленным вниз губам и появившимся морщинам могу сказать, что он испытывает негативные эмоции. Инаичи-сан, с вами все в порядке?» – задал я вопрос, так и не дождавшись ответа Инаичи даже по прошествии минуты, тем самым на один момент развеял повисшее напряжение в воздухе. «Его у нас и так хоть попой жуй». «Вполне», — наконец-то ответил Инаичи, оторвавшись от гляделок с Хирузином. «Наруто-кун, ты уже ходишь в академию и должен понимать, что лгать очень нехорошо. В ту ночь ты только помешал мне и моей команде спасти Ина. Ты действительно тогда мог погибнуть, если бы не наша слаженная работа». Отвернувшись, Яманака с ухмылкой обратился к Сарутоби, лицо которого не меняло свой окрас на протяжении всей беседы, словно из камня сделано. «Хокаге сама, вы действительно думаете, что ребенок, который не умеет даже нормально пользоваться чакрой, сможет обезвредить нескольких чунинов одними только кунаями? Это бред, вынужден с вами согласиться». «Данный рассказ от Наруто звучит смешно», — загадочно проговорил Хирузин, отведя от меня свой взгляд, уставившись на письменный стол. «Значит, прогнулся он, а не Яманака. Тогда это все меняет. Но что насчет угроз в парке первого Хокаге, Инаичи-сан? Никаких угроз не было. Могу дать честное слово главы клана Яманака. Наруто-кун что-то выдумал у себя в голове и пытается выставить это, как правду», — начал заверять Хокаге Мозгоклюй, сверля меня укоризненным взглядом. «Ох, как разыграл все. Теперь я злодей, а ты хороший. Актер, ничего не скажешь. Господин Хокаге, тогда я пытался объяснить мальчишке, что я ему ничего не собираюсь отдавать, но он, по всей видимости, воспринял это как угрозу». «Неправда», — возразил я, нависнув над столом Сарутоби, но после, не дождавшись от Хирузина никаких эмоций, повернулся к Яманака. «Вы тогда пытались надавить на меня жаждой убийства, ну, или просто хотели надавить духовным давлением. А еще угрозы были, однако вы, Инаичи-сан, боитесь признать, что вы пытались угрожать восьмилетнему мальчишке». «Наруто-кун», — вдруг за спиной донесся голос Хирузина, — «ты извини меня, конечно, но версия Инаичи-сана звучит более убедительно. Действительно, как ты мог победить тех чунинов, если ты на тот момент не знал никаких техник? Это ты сейчас владеешь техниками стихии земли и ветра, что очень хорошо для твоего возраста, однако тогда в твоем арсенале были одни лишь кунай. Кунай против чунинов. Если цепляться за вопрос спасения Ина уже бесполезно, то стоит хотя бы попробовать вспомнить события вчерашнего злополучного вечера. Если и здесь Инаичи все проканает, то можно и не надеяться на помощь от Сарутоби. В этом случае он в сговоре». «Хорошо, пропустим это», — молвил я, обдумав слова Хирузина. «Инаичи-сан, тогда у меня есть еще один вопрос к вам». «Слушаю», — заинтересованно ответил Инаичи. В его стальном голосе теперь также слышатся нотки сарказма. «Кретин, думает, что победа уже у него в кармане. Почему генины из вашего клана напали на меня вчера вечером? Сначала они метнули в меня несколько кунаев, после чего начали убегать, подметив, что рожа Яманака так и не сменилась». Я, сжав зубы, продолжил: «Тогда я вырубил их, но ведь они могли убить меня этими же кунаями, надеясь на то, что я не смогу даже среагировать на них. Наруто, это могли быть простые генины из другого клана или вообще из гражданских, которые хотели подставить нас. Возможно, ты что-то поплутал», — легко ответил главный мозгоклюй всея Конохи, все так же продолжая высокомерно пялиться на меня. «Но, дедуля Хирузин, ты же должен прекрасно помнить вчерашний вечер. Попытался привести я в чувство Сарутоби, безрезультатно. Только сейчас я осознал, что с самого начала Хирузин был за Инаичи и делал вид, что поддерживает меня. Чертов маразматик». «Да, Наруто. Однако у нас нет никаких доказательств», — вздохнув, произнес третий, после чего встал и подошел поближе ко мне. «Наруто-кун, Инаичи-сан, я предлагаю вам просто пожать руки и больше никогда не враждовать. Я не хочу, чтобы у меня в деревне творилось такое. Для этого жить дружно и поддерживать один одного. Вы ведь согласны со мной?» «Да, меня все устраивает», — кивнул Инаичи, расплывшись в улыбке. «А тебя, Наруто-кун, значит, вы мне ничего отдавать не собираетесь?» Напоследок я попытался добиться справедливости, хоть и прекрасно понимал, что все и так решено за меня. «Наруто-кун, ты же все слышал», — угрюмо глянул на меня Сарутоби. «Наверняка думает, почему я, будучи окруженным, все еще пытаюсь добиться своего. Раз уж так, то держаться за невидимую ветку и тянуть кота за достоинство нет смысла. Лишь время потрачу с ними, а забрать свое я еще успею. Ладно, я согласен, тяжело вздохнув, смиренно киваю я на слова Хирузина и подхожу к Инаичи. Да, не хотелось, но все же мне пришлось подойти и пожать руку этому насильнику мозгов, чтобы у нашего доблестного Хокаге не было никаких вопросов ко мне. И как только я сделал это, мне пришло несколько сообщений от системы, а также по неведомой причине прорезалась острая боль в голове, словно клетки в мозге начали взрываться. Почувствовав, что дело пахнет керосином, и не самым качественным, я попытался сделать пародию на радостную улыбку, попрощался с присутствующими, после чего вышел из кабинета, направившись в сторону ближайшего переулка, чтобы открыть там зачищенный барьер, а после в спокойной обстановке проанализировать сообщение от системы. Зафиксирована попытка проникновения в ваше подсознание и установки закладок на верность к деревне, третьему Хокаге, любовь к жителям деревни, а также на понижение интеллекта. Закладки установлены успешно на 100%. Система, как это понимать? Уставился я на сообщение, от страха обхватив башку. Почему защита подсознания не работает? Кое-как успокоившись, я попытался прислушаться к себе и обнаружил, что никаких изменений внутри себя не замечаю. Это весьма странно, поскольку закладки, поставленные Инаичи, были установлены успешно. Не понимая, почему изменения не дали о себе знать, я вдруг вспомнил, что помимо первого есть и второе сообщение. Открыв его, я удивился еще сильнее. Закладки, поставленные главой клана Яманака, были уничтожены на 100%. Оставшийся мусор был выметен из вашего подсознания. А вот это уже хорошо. Слава Якохара. Хух, неужели я нормальный попаданец и мне не придется терпеть то, что терпел канонный Нарик? Как же хорошо. Поняв, что моя жизнь спасена, я начал прыгать по трупам погибших ранее от моей руки зомби, сам того не замечая это. Однако в следующий момент я резко остановился. Стоп, мне показалось, или мне доступно новое задание? Вам доступно задание. 4 раза обломать рога крупному скоту, который посмел положить глаз на белых и пушистых ангелочков. Задание выполнено на 50%. Награда. 30 тысяч опыта. Разблокировка маны. Книга по изучению базовой магии. Ничего себе. Теперь ясно, как можно разблокировать манну. Правда, осталось найти еще 2 козла, чтобы выполнить задание и получить много чего вкусного. Хотя нет, не козла. Он хоть и скот, но не крупный. Тогда пускай будет бык. Да, день безусловно удался, если не брать во внимание Сакуру и то, что она сделала. Было много интересных событий, и еще ведь не вечер. Осталось только придумать план, как обломать рога некоторым очень доброжелательным людям по отношению ко мне. И ведь я уже успел подумать, что Хирузин стал нормальным, но нет, этот бабуин обкуренный, который гордо называет себя Хокаге ни с того ни с сего, просто решил устроить сценку. Я не удивлюсь, если это он устроил псевдонападение на меня вчера вечером, а Инаичи ему только помог. Вот честно. Интересно, а почему Яманака решил помочь Сарутоби? Я не верю, что Инаичи просто так согласился помочь Хирузину поставить мне ментальные закладки, ведь всем и так известно, что это тяжелая и сложная работа, особенно в моем случае. Это же надо так умудриться все поставить через одно рукопожатие. В любом случае мне теперь придется делать вид, как будто я самая верная и послушная собачка Хокаге, которая готова отдать за него свою жизнь. На это он наверняка и хочет рассчитывать в качестве результата от поставленных закладок. Земля круглая, Хирузин, рано или поздно я найду способ забрать твою душу, за которую получу много денег и не только, а лучше скормлю низшим демонам. Сейчас же мне нужно только добить 24 уровень, а там и 25 не за горами. Вместе с ним откроются порталы, которые я так долго ждал, от лица Сарутоби Хирузина. Вот и настал тот день, когда мне пришлось вновь нарушить обещание, которое я дал Минато 9 лет назад. Собственно, я не хотел ставить закладки на Наруто второй раз, однако мне показалось, что он ведет себя в последнее время очень странно и неестественно. Вот как еще можно объяснить то, что он уже больше года дружит с Учихой Итачи и Какаши Хатаки. Ладно, я могу поверить в то, что Какаши хочет держаться рядом с сыном своего умершего учителя, но мне очень не нравится дружба Итачи и Наруто. Что интересного анбушник из клана Учиха, побывавший на десятках смертельных миссиях, мог найти в маленьком мальчике, которого и так вся деревня ненавидит? Зря я не послушал тогда Данза. Вот из него действительно вышел хороший стратег, но, правда, его методы слишком радикальны и жестоки, как для меня. Нужно отослать Итачи Ишису и на долгую миссию, желательно связанную с охраной семьи Даймьё, чтобы вместе с Данза обдумать подробный план по устранению некоторых из Учих. И так понятно, что клан Учиха хочет получить влияние на Узумаки, и у них это очень даже хорошо получается, в отличие от меня. А мне пришлось вновь ставить закладки на разум Джинчурики, потому что старые, ведать, не сработали или вышли из строя по какой-то причине. И еще как можно объяснить то, что Наруто в свои 9 лет знает как минимум 2 техники Вранга. Здесь и так все понятно. Наруто, сын Минато, который в свои годы был таким же талантливым. Все было бы логично, если бы не закладки, поставленные на разум младенца. Я лично помню, как отряд мастеров Фуин вместе с Инаичи ставили закладки на Узумаки. Они-то и должны были задержать развитие ребенка. Но почему они не сработали? Инаичи ведь сказал мне тогда, что все прошло отлично, но почему они тогда никак не повлияли на Узумаки? Сегодня Инаичи объяснил мне, что в тот раз мы поставили слишком много закладок, которые могли только помешать одна одной в дальнейшем. Звучит правильно, но в каждой бочке меда всегда сумеет найтись ложка дегтя, в самый неподходящий для этого момент. Я прекрасно помню, что закладок там было совсем немного, штук 8-9 разного типа. А еще, когда Наруто было 3 года, я попросил Инаичи проверить работоспособность закладок. Тогда Яманака сказал мне, что закладки работают на ура, и Наруто, как и ожидалось, станет самым верным шиноби как деревне, так и мне. Очень странно. Не думаю, что Инаичи тогда соврал мне, да и мотивации для этого не было. Вот сегодня я попросил Инаичи поставить новые закладки, устроив перед этим постановочный бой, в котором Узумаки по задумке должен был победить тех генинов, а после прибежать ко мне на помощь. Надеюсь, что на этот раз закладки подействуют правильно и не станут мешать одна одной, как это произошло в прошлый раз. Ведь неизвестно, как в случае их сбоя пострадает разум мальчишки. А теперь, когда проблема Узумаки решена, нужно разобраться с кланом Учиха, потому что рано или поздно они смогут подчинить тело самого Наруто, а затем и Лиса, благодаря которому и захватит деревню, предварительно убив меня и Шимуру за компанию. Точно, мне нужно позвать Данза. Он много лет изучал Учих, как и сам учитель Табирама. Теперь я даже готов дать ему чуточку больше власти и полномочий на некоторое время, чтобы он помог мне. Хотя нет, это уже слишком. Я не готов еще жертвовать своей позицией, чтобы какому-то маразматику стало удобнее работать. «Можно?» – послышался голос за дверью кабинета, довольно знакомый для меня старческий голос. «Входи, Данза, я тебя как раз ждал», – озарился я улыбкой, глядя на заходящего в кабинет Шимуру. «Что же я уже натворил такого? А, может, у тебя есть серьезное дело ко мне? Готов выслушать тебя, друг», – произнес Данза, присев на диванчик. «Разумеется, ты не просто так сюда пришел, ведь я прислушался к твоему совету, и теперь мне тоже не нравится то, что клан Учиха пытается заполучить влияние на Джинчурики при помощи Итачи. Неужели ты решился на это, Сарутоби?» – удивился Шимура, услышав мой твердый тон. «А ведь я тебе давно говорил, что пора заканчивать с ними. Их политика невыгодна деревне, и ты прекрасно знаешь это», – задумавшись, он добавил. «Что ты хочешь мне предложить? Я точно не стану устраивать геноцид одного из самых сильных кланов деревни. Нам просто нужно убрать некоторых его представителей. Ты же меня понимаешь, Данза?» «Да, вникаю в суть. Хирузин, перестань говорить, словно мы ученики Академии. У меня же есть подготовленный для этого случая план. Давай лучше его обговорим, чем будем мямлить о пустом. Извини, я действительно сегодня сам не свой. У меня тоже есть план, но мне бы хотелось услышать сначала твой. Я же знаю, что ты готовился к этому еще давным-давно, так что можешь не скромничать». «Отлично», — ухмыльнулся Шимура, обратно встав с дивана и подойдя к столу. «Тогда внимательно меня слушай. Арка 2. Что-то новенькое. Глава 9. Новый мир. Прошла неделя. Мир 65498 Гайот 51 Х6. Долина злобных орков. Да что же ты сделаешь? Ах, а где я? Черт подери, озадачился я, приняв сидячее положение. Вокруг меня зеленый, густой лес. Деревья совсем незнакомые, необычные. Подойдя поближе, я удивился еще сильнее. А как не удивиться тому, что на одном дереве растет яблоко и сливы одновременно? И это еще при том, что вместо привычных листьев колючки. Это дерево хвойное, но на нем растут фрукты. Что за хрень? Я что, принял что-то, или меня, все-таки, грохнули и теперь я в новый мир попал? Сколько же вопросов. Система, что это за место? Я ничего не помню. Это и не удивительно. Не надо было пить зелье, которое вы сварили по рецепту гоблина-попаданца. Вы ему за это еще 5 монет отдали, надеясь, что получится зелье средней регенерации. У вас же уже есть некоторые базовые рецепты. Зачем вам нужно было его слушать? О господи, тише, пожалуйста, тише. Изумился я порыву эмоций системы, которых раньше за ней не наблюдал. Это надо же, она меня сейчас осуждает, что ли? Но за что? Я же ничего не помню. А нет, вспомнил кое-что. Ты же говорила, что это самогон. Вот я решил схрабрить и вспомнить вкус этого нектара богов. Ну тогда он вспомнился мне именно так. Это вы хорошо помните. Вот только этот самогон был создан, потому что вы перепутали некоторые ингредиенты, а некоторые решили просто заменить на более дешевые аналоги. В итоге получился сумасшедший, в буквальном смысле данного слова, самогон, из-за которого вы на время и сошли с ума. Он, кстати, до сих пор в инвентаре хранится, так что будьте аккуратны. Реально, подтвердил я слова системы, заглянув в профиль. Там действительно хранится самогон, но по какой-то причине он обведен красным цветом и доступ к нему у меня отсутствует. Я нажимаю, но он все равно не подсвечивается. Только подмечено, что особый опасный предмет и будет недоступен мне еще долгое время. Это если простыми человеческими словами перевести, по правде говоря, это еще терпимо. Но где я и, главное, как я сюда попал, это точно не мой мир. Ведь у нас даже тех самых слив нет. Вы правы, вы попали в магический волшебный мир, похожий на тот, о котором вы читали ранее на форуме. Возможно, это он и есть, но не факт. А попали вы сюда очень интересным способом. Выпив самогон, вы решили призвать демона, чтобы тот переместил вас в другой мир под предлогом того, что вам скучно и хочется повеселиться. Давай, черт, заводи шарманку и погнали покорять звезды. Юху-у-у, надо же, и я такое вытворял. Но как у меня получилось его призвать? Если я даже демонологией не занимаюсь и не прикасался к ней ни разу, так вам тот же гоблин посоветовал познакомиться с его другом из ада, поэтому вы его и призвали по специальному номеру. Этот чертяка, увидев вас, согласился подписать контракт, по которому он был обязан переместить вас в волшебный мир с радужными пони. За эту услугу вы были обязаны отдать 100 монет, а также 10 миллилитров сумасшедшего самогона. Повезло, что душу не попросил, вы бы и на это согласились. А зачем ему тогда эти монеты? Они же бесполезны для них. Это игровая валюта, нахмурил я брови, прочитав очередное сообщение от системы. Это надо же было подписать с демоном контракт и согласиться на перемещение бог знает куда. Ведь меня могло закинуть хоть в хаос. Он, ведать ли, почуял в этих монетах отголоски божественной энергии, потому и решил, что его хозяева оценят такую находку и найдут ей применение. Так он еще и 100 штук попросил. Очень весело. Ну, это еще ладно. Когда он вернет меня назад, и как идет время в этом мире относительно нашего, я не имею желания теряться здесь. Этот черт с еврейскими корнями и об этом позаботился. По контракту он не обязан возвращать тебя обратно домой, поэтому ситуация плачевна. Больше ничего не известно. Ебаный рот, что я натворил. Не выдержал я и ругнулся. Да еще так, что живность, которая находилась в лесу, разбежалась подальше в стороны. Я теперь останусь в этом мире навсегда, что ли? Не совсем. Вы сможете вернуться в прошлый мир, получив 25 уровень. Тогда вам откроется возможность открывать порталы в другие миры. Координаты изначального мира появятся в вашем профиле после получения вышеупомянутого 25 уровня. Ладно, проехали. Все равно я ничего сейчас не смогу сделать. Раз уж попал да и по полной, то остается для начала разведать ближайшую территорию. Мне кажется, что недалеко должна быть жизнь, если ориентироваться по резко появившимся крикам и грохоту слева от меня. Зайдя в лес, я прыжками, как обычно это и делают шиноби, стал перемещаться с дерева на дерево, все ближе и ближе приближаясь к неизвестным мне существам, которые издавали странные звуки. И вот, когда я приблизился чуть ли не вплотную, я выглянул из-за ствола дерева и практически сразу обнаружил группу из 5, охренеть, глазам своим не верю, орков, которые, судя по всему, напали на караван эльфов. Кажется, слова о волшебном мире начинают казаться не такими уж и бредовыми. Орки сначала взялись убивать особи мужского пола, по всей видимости, не знаю точно, не видел, а затем уже при мне бросились и попытались захватить девушек, продукты и животных. Те всячески пытались сопротивляться оркам, но сил явно не хватало, чтобы можно было противостоять зеленым чудищам. Одна пожилая женщина попыталась применить заклинание, однако это заметил здоровяк и одним движением вырубил ее. Я вовремя осознал, что времени у меня осталось мало, поэтому я напитал 5 кунаев чакрой стихии ветра, после чего метнул их в 5 орков, чтобы каждому без исключения досталась железяка. 4 гуманоидов я, как и планировал, смог убить, попав точно в их черепушки. Кунаи глубоко пошли в головы гигантов, из-за чего те, закатив глаза, с грохотом свалились на землю. Вот только их главарь смог увернуться, а затем и обратно метнуть в меня кунай, от которого я, конечно, ушел, спрыгнув и перекатившись по земле. Но щеку мою он, грязное чучело, все-таки сумел задеть. Не очень глубоко, но не в этом суть. Как орк, ранее орудовавший исключительно с тяжелым, ручным оружием, смог с такой точностью метнуть в меня мой же кунай? Неужели особенный представитель рода? Тогда мне повезло. Оставшийся в живых орк сильно не стал церемониться, вместо этого он достал из-за спины свою дубинку, которой, сделав рывок, и атаковал меня в следующую секунду. Его удар был мощным, настолько, что земля под моими ногами пустила трещины, однако я сдержал и заблокировал удар орка своим клинком, а затем, проскользнув под рукой гиганта, контратаковал его в спину, выстрелив снарядом из уплотненного камня. Я сильно рисковал, совершая подобную атаку, так как от техники мог пострадать и я сам. Но вариантов у меня не было много, да и испытывать удачу в лишний раз не хотелось. Потому в следующую секунду орк, столкнувшись с моей техникой, резко отлетел и следом снес своим телом дерево, которое стояло приблизительно в 30 метрах от нас. Но даже это его не прикончило. Техникой я смог лишь разорвать левый бок гиганта. Несмотря на полученное ранение, он, делая упор на дерево, встал и едва слышно прокряхтел: «Стой, не убивай, давай просто договоримся». Он поднял руку, давая знак, что не собирается сражаться со мной далее. Кровь начала сочиться еще сильнее, несмотря на то, что он пытался прикрыть рану рукой. Толку от него такого будет мало. Даже если вылечу, то ничего мне это не даст. Язык, сомневаюсь, что он станет всерьез нам что-то рассказывать. Такова натура орков. Потому не буду томить. Я не хочу говорить с таким куском дерьма, как ты. Процедил я сквозь зубы, выпуская из руки воздушное лезвие. Орк, увидев летящую в себя технику, попытался уйти от нее, спрятавшись за стволом дерева. И ведь не зря рассказывают, что орки тупые. Я предвидел данный ход со стороны великана, потому запустил лезвие по загнутой траектории, благодаря чему техника обогнула препятствие и отрубила ему голову. В следующую секунду я получил от системы награду в виде 105 монет и 3100 опыта. В сообщении говорилось, что я убил 4 рядовых орков, а также одного командира малого разбойного отряда. Командира звали Аквятсу Дамай, и он являлся сыном вождя племени Тавукацу. Значит, я действительно не ошибся, и противник оказался не таким уж и простым. Это интересно. Спасибо, что спас нас, неизвестный. Вдруг я услышал за своей спиной мелодичный, девичий голос. Обернувшись, я заметил довольно симпатичную, молодую эльфийку, вставшую передо мной на колени. Я, разумеется, чуть растерялся при виде подобного, но не стал терпеть эту картину, и поэтому подхватил ее сначала на руки, а затем поставил на землю. Эльфийка пискнула, но сопротивляться не стала и, наоборот, на момент растаяла в моих руках. Осмотрев ее, я мысленно кивнул и понял, что она красавица чистой воды, таких еще мир не видал. Ей было примерно 15 лет, и потому, естественно, была выше меня на сантиметров так 10, что меня немного смутило. Еще, что важно подметить, у нее были чистые, голубые глаза, в которых без шуток можно было утонуть, как в море, и гиндзюцу никакое не понадобится для этого, а распущенные, блондинистые волосы были чуть ниже плеч. Одета она была в белом платье с желтыми узорами, что было в некоторых местах порвано, так как орки успели добраться и до нее. Я мог рассматривать ее вечно, но, врезав себе по лицу, быстро опомнился. Я ведь на нее тупо пялюсь, и при этом даже слова не сказал. Надо исправлять. Извини, я задумался немного, я неловко почесал затылок, а после продолжил, протянув руку. «Меня Наруто зовут, а тебя, а меня Нацуми. Приятно познакомиться», — робко молвила Нацуми, опустив от неловкости свой взгляд. «Ну вот», — смутил бедную, — «извини, что так поздно пришел, я с радостью помог бы вам». «Ничего страшного», — Нацуми вернулась в норму и покачала головой. «Мои друзья уже принялись лечить раненых. Слава высшим, что эти зеленокожие твари никого не успели убить». «Действительно», — я заглянул за спину эльфийки и сильно удивился. Ее слова оказались правдой, и те, кто ранее для меня казался мертвым, стал приходить в себя, а я думал, что они погибли. «Мы не можем просто так умереть, Наруто. Мы, эльфы, и именно наша живучесть вместе с магией позволяет нам держаться против орков и других враждебных рас долгие столетия», — девушка усмехнулась и сама окинула взглядом своих сородичей. После же ее взгляд снова перешел на меня. «А ты сам откуда? Извини, но я не видела таких существ, как ты, которые еще и магией обладают, похожей чем-то на нашу. Вот только у тебя она атакующая. Я помню, что я человек из деревни Шиноби, которая, по всей видимости, находится на другом конце света, раз уж мы не знали о вас. Не помню, где она находится и как я здесь оказался, если честно, ведь я частично потерял память и очнулся вот совсем недавно, и ведь практически не наврал». «Память потерял? Потерял. Частично, да. И плюс к этому не знаю, где вообще нахожусь. Ясно ли то, что меня отправил сюда один черт, и теперь по его вине я здесь теперь должен торчать. Я не владею магией, а вместо нее у меня есть чакра, за счет которой я могу воссоздавать техники. Одну из них ты только что видела». «Но», — я вновь с восторгом окинул взглядом работающих медиков, — «я хотел бы изучить ее. Лечить я себя еще не умею». «Ха-ха-мм, странно, я не слышала о человеках. Тогда мне стоит отвести тебя к моему дяде, чтобы тот смог отблагодарить тебя», — ответила Нацуми после недолгой паузы. «А если не он тебе поможет, то наша старейшина». На слова Нацуми я прищурился и поинтересовался: «А кто твой дядя?» «Мой дядя является королем великого королевства Хандракин. Он уже как 20 лет нанимает наемников из соседнего королевства пауков, чтобы те защищали наши караваны от разбойных атак орков. Однако недавно они разорвали с нами контракт и начали дружить с зелеными чудищами. Они явно что-то затевают, но мы ничего не можем сделать, и теперь нам приходится справляться без охраны. Не плачь, пожалуйста. Я, конечно, не супергерой, но мы обязательно что-то придумаем. Я же не по случайности здесь оказался, верно? Как по мне, это судьба». Я, заметив проявляющиеся слезы на глазах Нацуми, не стал медлить и слегка приобнял ее. Чтобы нам не пришлось все это время стоять, я прошелся по площадке взглядом, обнаружил неподалеку бревно, к которому я после и отвел принцессу, где и стал ее успокаивать, погладывая по голове. «Других способов не знаю, потому выкручиваемся, как только можем». Все же, мой метод сработал, и через некоторое время девушка смогла прийти в себя. Обнаружив, что все это время эльфийка находилась в моих объятиях, она, как это и положено, смутилась, потому я позволил ей вырваться из моих рук. «Наруто», — блондинка смогла подавить свое смущение и обратилась ко мне. «Ты же не просто так помог нам, верно? Ты рисковал своей жизнью ради нашего спасения, потому явно попросишь что-то взамен. Что ты хочешь? Если честно, то мне интересна ваша магия, а также ты». Я шутливо подколол собеседницу, но после спокойным тоном продолжил: «Мне ничего такого не надо, податься некуда. Потому, наверное, попросил бы остаться на время у вас. Наруто, мне 15, а тебе 10 от силы, так что у нас ничего не получится». Нацуми поняла мою шутку, но все равно надула щечки и оттолкнула меня. «Даже не думай, мой дядя не позволит. Я знаю, и поэтому можно подождать. Нет, мне кажется, или это прозвучало раздраженно, мы с тобой только 10 минут назад познакомились, а ты уже собрался встречаться, а то и жениться со мной. Это ненормально, так как мы из разных рас, и поэтому между нами ничего не может быть». «Да ладно, я просто пошутил. Не переживай так по этому поводу», — я слабо покивал, словно соглашаясь со словами эльфийки. Задумавшись, я задал вопрос: «Ты лучше скажи мне, что ты думаешь насчет магии? Знаю, что веду себя нагло, но все же, хм, даже не знаю». Девушка нахмурила брови: «В нашем мире все владеют магией, но я ничего не могу сказать о тебе, так как я не чувствую в тебе нашу энергию, и поэтому я ничего не знаю. Лучше это спросить у нашей старейшины, которая находится в данный момент в замке вместе с моим дядей. Она должна что-то знать на этот счет. Ты же хочешь сказать, что ты хотел бы обучиться магии? Серьезно? Нацуми окинула меня взглядом. Если такие герои, как ты, и бывают, то они обычно просят у нас золото или и вовсе заложниц. Вроде бы, я ясно выразился, я серьезно взглянул в глаза собеседницы. Мне не нужны деньги, они мне не интересны. Мне интересна ваша магия, потому что она может исцелять, а это очень хороший навык, который мне явно сможет помочь в будущем. Вновь задумавшись, я обвел поляну взглядом, а после обратился к Нацуми. К слову, а что вы здесь забыли, и что вы держали в повозках? Мы хотели поехать короткой дорогой, но случайно попали в ловушку этих отморозков, а в повозках было оружие, которое мы купили у Кицуны. Мой дядя решил создать новую гвардию, а для этого нужно хоть какое-нибудь снаряжение. Ладно, это понятно, я едва заметно покивал на слова девушки, но заметив мои брови нахмурились, и я спросил то, что крутилось все это у меня в голове. Но что делала племянница короля целого королевства в обычном караване? Здесь должно быть очень много охраны, но я ее, извини, не вижу. Это сложно объяснить. Мой дядя отправил меня в качестве посланника, чтобы заключить торговый договор. В качестве первой покупки мы купили мечи, щиты, броню. Орки во время своего нападения часть этого уничтожили, сказала Нацуми, показав пальцем на несколько поломанных повозок. Странный у нее дядька, однако, должен понимать, что за его племянницей может вестись охота. Король, как-никак, умным должен быть, но нет. Он сделал из нее а-ля посланника и отправил заключать с Кицуны договор без какой-либо охраны. Неужели те настолько гордые, что не стерпели бы в качестве посла обычного дипломата? Неясно мне это. Хорошо, я смогу помочь вам. Ты сама видела, как я победил того орка, так что смогу обучить гвардию кое-чему. И неважно, будут ли это дети или взрослые. Давай лучше подойдем к твоим. Я и Нацуми встали с бревна, а после подошли к остальной группе эльфов, которые уже успели прийти в себя и смотрели на нас с явным удивлением, особенно на меня, страшного и великого. Когда мы подошли к ним, один пожилой эльф решил выступить первым и заговорить со мной. «Спасибо тебе, Наруто, если я правильно расслышал. Ты спас нас от мучительной смерти. Эти орки уже были готовы реально убить, но ты вовремя вмешался, тем самым сохранил нам жизни. Я считаю, что мы должны отблагодарить тебя, в том числе и наш король Радуольд». Старик обернулся к остальным эльфам, что все это время внимательно вслушивались в его слова. «Дети мои, вы готовы принять в наши ряды человека? Вы готовы отблагодарить его?» «Да!» — единогласно выкрикнула толпа. «Наруто, ты сам все услышал. Ты обязан пойти с нами», — поставила меня перед фактом Нацуми, взглянув мне в глаза. Я и не был против этого, я оглянулся по сторонам. «Просто дайте мне пару минут, пожалуйста». «Да, конечно, иди», — кивнул старец. «Только постарайся сделать то, что хотел быстро, так как нам нужно ехать дальше». Отойдя в ближайшие кустарники, я тихо заговорил с системой, которая во время моего с Нацуми разговора подозрительно молчала и старалась не отсвечивать. «Чую, это нехорошо. Система, родненькая, дай какой-нибудь квестик, желательно легкий и с большой наградой. Пожалуй, то а, перевод. Я хочу себе гарем». «Ничего подобного. Я, как истинный учиха», фыркнул и отвернулся, словно система была моим реальным собеседником. «Система, я серьезно тебе говорю, мне нужно задание, чтобы быстрее поднять 25 уровень. Ты же сама не хочешь здесь торчать. Могу дать квест на убийство 100 богов. Награда будет солидная, не переживайте. И вообще-то, у вас есть квест на обламывание рогов. Не забывайте, сударь». «Вот блин, точно, а я уже забыл. Тогда нужно придумать, как можно обломать рога местному скоту. Уверен, он здесь тоже водится. Тогда не буду томить. Пойду к моим новым друзьям. Посмотрим, что будет дальше. Королевство Хандракин. Вот мы и приехали на территорию королевства Хандракин. Мне будет проблематично простыми словами описать ту архитектуру, которую я увидел здесь сразу же при въезде. Каждый дом, несомненно, выглядел как произведение искусства. Каждая постройка была уникальна и обладала своими красками. Это, наверное, первое отличие здешней архитектуры от современных каменных джунглей. А больше всего выделялся сам замок дяди Нацуми, который, по моим прикидкам, был выше башни Хокаге в полтора раза, а то и больше. С первого взгляда я влюбился в Хандракин. Он манил меня. Кроме этого, мне также понравились местные жители, эльфы, которые, независимо от своего возраста, с интересом сопровождали меня изучающими взглядами. Один мальчик-эльфиненок и вовсе подбежал ко мне и спросил, кто я, и почему я приехал в их королевство вместе с племянницей их короля. Но даже так эльфы, в основном, встречали меня с небольшой улыбкой, видя, как вероятная наследница трона склонила голову мне на плечо. И когда мы уже приблизились к замку, перед нами внезапно появился неизвестный мне эльф, который сразу же, без каких-либо слов, откинул меня вращающим ударом посоха. Больше всего меня удивил не сам удар, а то, что этот эльф просто-напросто материализовался, а не приблизился к нам скорости. Я, конечно, читал в свое время, что эльфы умеют телепортироваться, но это уже слишком. Даже некоторые чунины так не умеют, а этот эльф еще ударить меня сумел да так, что мою тушу впечатало в стену кирпичного дома. Встав на ноги, я смог разглядеть агрессивного эльфа. В глаза сразу кинулись его светлые пряди волос, голубые, как небо, глаза, спортивное телосложение, судя по широким плечам, а одет был в желтое подобие кимоно с узорами различных неизвестных мне растений. Подчеркивало все это его возраст. На вид я ему смог дать 40-45 лет с небольшой погрешностью. Этот, не побоюсь сказать, черт, даже не оглянувшись в мою сторону, подошел к Нацуми, чтобы что-то спросить у нее, но та неожиданно дала ему леща, самого настоящего леща со всего размаха, а после подбежала ко мне, схватив за руку и пытаясь найти взглядом повреждения на теле. Эльфы, проходящие мимо, резко застыли на месте, смотря на недоразумение, сложившееся перед ними. Они даже понятия не имели, почему Радуольд, как я вскоре догадался, ударил меня, а вместе с ними искренне негодовала Нацуми, с презрением метавшая взгляд на своего дядю. «Дядя, почему вы ударили его?» – непонимающе воскликнула эльфийка, смотря в глаза правителю сего королевства. «Он ведь ничего даже не сделал. Нацуми, я же сказал тебе, что не можно приводить незнакомцев к нам, и тем более иродов, как он». Эльф нахмурил брови. «Впервые вижу существо, так сильно похожее на нас. Мне всего лишь 9 лет. Вставил я свои 5 копеек. Заткнись», — рявкнул Радуольд. «Мне все равно. И вообще, ты кто такой? Откуда взялся?» «Человек», — решил я представить расу, к которой относился в прошлой жизни. С нынешней еще не до конца разобрался. «Знакомое слово?» «Нет, я еще не видел таких уродов, как ты». Очень важный эльф недовольно сморщил лицо. «Убирайся отсюда, пока я по-настоящему не разозлился и не превратил твое тело в прах». «Но, дядя, он помог нам». С надеждой помощь мне вмешалась Нацуми. «Может, у него есть скрытые намерения?» «Ну, так что, ты меня услышал? Убирайся, Наруто». Нацуми потерянно опустила взгляд. «Не понял, какой Наруто?» «Это что такое?» — спросил Радуольд, прищурив на мне взгляд. «Наруто, это мое имя, и я не собираюсь покидать ваше королевство, потому что уже дал обещание вашей племяннице, что не кину ее и всех вас в том числе. Я совсем недавно спас караван, который перевозил оружие в ваше королевство. Если бы не я, то все эльфы, сопровождавшие повозки, могли погибнуть. Понимаете?» Тут уже взгляд толпы перешел на их правителя. «Вы эгоист, не удосужившийся найти достойную охрану. Неудивительно, что ваше королевство в таком поганом положении, с таким-то лидером. Несмотря на вашу эгоистичность, я, к примеру, могу помочь вашему государству обучать подрастающее поколение воинов. Несмотря на мой возраст, я много чему могу обучить вас, а взамен я хотел бы обучиться вашей магии». Мои слова четко попали по больному месту интеллигенции в лице Радуольда и ввели его в ступор такой силы, что на мгновение его зрачки стали стеклянными. Несмотря на это, лидер Хандракина быстро пришел в себя и нашел, чем мне ответить. «Ты много о себе возомнил. Спасибо тебе, конечно, за такую услугу, но я не собираюсь тебя так просто принять. Даже не надейся на меня. Чтобы я тебя признал, тебя, твою честь, ты должен продержаться против меня в бою, который решит твою судьбу. Звучит глупо, но это наша давняя традиция. Я не хочу делать это, однако выбора у меня нет». Мысленно я закатил глаза. В голове сразу же всплыли воспоминания из прошлой жизни, когда я проходил РПГшки. В одной игре была практически такая же ситуация, где вождь племени бросил вызов герою с целью проверить, годен ли он быть признанным его именем. Ностальгия. Скорее, дежавю. Я согласен, несмотря на сумасшедшую разницу в нашем возрасте. Только давайте найдем другое место для поединка, поскольку я не хочу разрушать дома жителей. «Да, пошли за мной. Недалеко есть полигон, который был построен совсем недавно. Там мы и сразимся». Когда Радуольд отдалился от толпы, Нацуми вновь сблизилась со мной и схватила за руку. Из ее глаз текли слезы, которые я, вовремя сообразив, благополучно поместил в небольшую пробирку, извлеченную из инвентаря. Нацуми пыталась остановить меня всеми силами, говоря, что я могу серьезно пострадать в битве с ее дядей. В худшем же случае он меня убьет. Я обернулся и вытер слезы с ее глаз, и пояснил, что со мной ничего страшного не может произойти, и я в любом случае останусь живым. Только когда мы уже были на полигоне, Нацуми напоследок обняла меня и пожелала удачи. Это вызвало еще большее раздражение Аля царевича эльфов. Ну, вот и как я после такого могу взять и покинуть этот мир, если я уже привязался к нему, это несправедливо. Нужно будет узнать течение времени в этом мире относительно нашего, чтобы я в случае чего мог оставаться здесь как можно дольше. Я точно придумаю что-то, чтобы решить эту проблему. Немного позже вернусь в мир Наруто, но не сейчас, когда передо мной стоит противник, готовый убить меня. Ты готов, Наруто? Обратился ко мне местный лесник, закончив недолгую разминку. Да, кивнул я, отдалившись от Нацуми. Начинаем. Отдав команду, я в ту же секунду достал из инвентаря меч, после чего на максимально доступной скорости приблизился к Радуольду, чтобы следом нанести ему горизонтальный, рубящий удар. Король, как ни странно, не смог нормально среагировать на мой рывок и непосредственно удар, в последнюю секунду сумев подставить свою палку-махалку, и потому в следующую секунду я, прибавив импульса, откинул его на несколько метров ударом тыльной стороны меча. Эльф не растерялся и, встав на ноги, он удлинил свой посох, тем самым заставил меня в следующий момент блокировать его мечом. Атака была сильна, ничего не скажешь. Меч высек искры, а за ним послышался противный скрежет металла, словно мой противник действительно скрестил со мной мечи. Я использовал скользящий блок и пропустил недопосох вперед, а сам отскочил в сторону, готовясь применить технику с целью отвлечь эльфа. Но Радуольд опередил меня и применил заклинание в виде корней деревьев, которые сходу схватили меня за ноги. Я смог уйти от внезапной попытки применить контроль, поменявшись местами с веткой слева от блондина. Радуольд, естественно, быстро заметил это, поэтому в следующий момент накинулся на меня уже в ближнем бою, целясь попасть своеобразной, длинной дубинкой в голову. Я смог ловко уклониться от данной атаки короля, а затем и сам, проскользнув под посохом, сложил короткую серию ручных печатей и контратаковал его воздушными лезвиями. Радуольд, на мое удивление, мгновенно, из пустого места, поднял прозрачный, едва заметный барьер, едва выдержавший лезвие, после чего вошел в какой-то загадочный режим, покрывавший его тело, по оттенку, теплой, зеленой энергией. Войдя в данный режим, лесник, то есть эльф, начал с невообразимой легкостью, лишь взмахами руки манипулировать движениями растений, которые подчинялись и начинали атаковать меня со всех сторон. Каждая травинка восстала против меня. Чтобы уйти от данной атаки, мне пришлось мимолетно разбросать несколько взрывных кунаев по периметру, чтобы те подорвали большую часть атакующих, агрессивных растений. Когда же кунаи взорвались, я вновь сблизился с блондином, только на этот я раз появился прямо перед его лицом, а затем выстрелил в него тремя каменными снарядами. Атака произошла в упоре. Шансов на уклонение не было. По крайней мере, я так думал. От первых двух кусков камня в виде пушечного ядра эльф смог уйти, изогнув свое тело, как беспозвоночная змея и отпрыгнув в сторону, но он не заметил третий снаряд, который летел в него в тени двух первых. На нем также была налеплена взрывная печать, которая в результате вместе со снарядом сумела отшвырнуть Радуольда на пару десятков метров, оставив на его теле страшный ожог. После взрыва печати возникло облако пыли, которое я развеял порывом ветра. Развеяв пыль, я, как уже и упомянул, увидел неглубокую рану, охватывавшую приличную площадь на его торсе. Казалось бы, все, конец, зовите медиков. Но не тут-то было. Рана, оставленная моей техникой, стала на глазах стремительно заживать, и через пару секунд на теле лидера Хандракина не осталось ни царапины. Вместе с этим также потускнело свечение энергии, покрывавшей тело Радуольда. Сама аура, исходящая от него, стала слабее. Это я сразу заметил и сделал пометку в памяти. Увидев, насколько далеко зашел наш поединок, я уже хотел предложить Радуольду закончить мордобой, но последний в ту же секунду сократил между нами огромное расстояние и сковал меня с ног до головы корнями деревьев, а после же телепортировался за спину и отправил в долгий полет, примерно, на 40 метров в высоту. В спине послышался хруст. Еще будучи птицей со сломанным хребтом, мне пришлось выпить зелье средней регенерации, чтобы осколки от ребер не навредили легким, а позвоночник окончательно не сломался, превратив мое тело в раскладушку. Зеленая жидкость даже не успела попасть в желудок, а уже начала заживлять полученные раны и переломы. И вот, когда я оказался на земле, Радольд вновь телепортировался мне за спину, на этот раз целясь в затылок, чтобы, по всей видимости, вырубить меня и объявить о своей победе. Но внезапно, когда посох блондина, судя по ощущениям и потоку ветра, был в нескольких сантиметрах от моей головы, его остановил мой теневой клон, ударом ноги подкинувший эльфа в воздух. Я быстро воспользовался возникшим шансом на контратаку и отправил в короля несколько взрывных кунаев. Когда Радуольд пришел в себя и понял, в каком он положении, на этот раз уже я появился у него за спиной, использовав импульс, а затем мечом нанес смертельный для обычного генина или же человека в моем мире удар вдоль спины, который оставил Радуольда лежать на земле парализованным с рассеченной лопаткой. В общей сложности я потратил практически весь имевшийся резерв чакры, а также использовал зелье среднего класса регенерации, экземпляров которого у меня и так было всего лишь 5 колб. Но все это было оправдано. Приземлившись на землю, я увидел страх, но в то же время уважение в глазах жителей королевства. Они смотрели на меня с нескрываемым уважением. И с этого дня все узнают, что в Хадракине, королевстве эльфов, объявилось существо, способное выиграть самого короля Радуольда. Эльфы смотрели на меня с уважением, несмотря на то, что буквально только что я чуть не убил их лидера. Может ли это что-то говорить о его политике? Не знаю. Стоит только догадываться. «Дядя, вы в порядке?» Нацуми, увидев без преувеличения плачевное состояние своего дяди, принялась быстро лечить его, с некой опаской кидая в меня взгляды. Радуольд еще 5 минут лежал парализованный на земле. Лечение племянницы не сильно помогало ему. Оно и понятно, яд моего меча слишком мощный, даже для лечащих техник этого мира. Но тут перед нами появилась пожилая женщина, которая без лишних слов подошла к Радуольду и также принялась его латать. За полминуты она смогла поставить короля на ноги. Я был удивлен этому, поскольку влил в меч достаточно много чакры, и он должен был парализовать эльфа, примерно, на полчаса, учитывая его активное лечение и вмешательство со стороны медиков. Теперь же я с полной уверенностью могу сказать, что эльфы – гении в сфере магии жизни. Техники Ирьянин Дзюцу им в подметке не годятся. Женщина, вылечив Радуольда, кинула ему короткую фразу, а после подошла к уже ко мне и поклонилась в знак приветствия. Я сделал то же самое, после чего решил обратиться к ней первым. «Добрый день, приветствую». На устах женщины появилась легкая улыбка, от которой действительно отдавала теплом. «Меня зовут Кашемириран Дуэмикию. Я старейшина этого прекрасного королевства, в которое ты сегодня решил пожаловать. Приятно познакомиться, а меня зовут Наруто Узумаки, но это не мое настоящее имя, истинное я, почему-то, не помню», выдал я, сделав стеснительный вид и опустив взгляд, на самом же деле этим пытаясь скрыть нарисовавшуюся на моем лбе ложь. «Лгать нехорошо, но и поделать с этим ничего не могу. Извините, что навредил вашему королю, просто он сам на меня напал, и поэтому, извини, но я перебью», улыбка слетела с лица старейшины, и та зыркнула на сидящего короля. «Я видела, как Радуольд напал на тебя, и поэтому ты можешь не переживать по этому поводу, мальчишка. Ты прекрасно показал себя в битве, очень хорошо, и я была бы рада принять такого сильного воина в Хандракин от лица всего народа. Однако ты не зазнавайся, поскольку наш король давно не был в сражениях, и поэтому у него плохая физическая форма», старейшина с интересом окинула меня взглядом. «И, если честно, то я впервые вижу такое удивительное существо, как ты, которое в 9 лет может использовать довольно-таки сильные заклинания. Спасибо, но я не владею магией», на этих словах я с улыбкой посмотрел на Кашемири. «У меня есть чакра, благодаря которой я могу использовать различные техники. Я хотел бы обучиться магии, по правде говоря, но это немного позже. Вы даже не знаете, откуда я пришел, и кто я. Предлагаю поговорить на совместной беседе вместе с королем, тогда уже во всем разберемся. Я не знаю точно, сможешь ли ты обучиться магии, но попробовать стоит, На момент брови старейшины нахмурились, но скоро она пришла в прежний вид. В любом случае, все впереди. А сейчас я предлагаю тебе поговорить с Радуольтом. Хорошо, всего хорошего, тебе тоже, сказала старейшина, после чего исчезла передо мной, буквально испарилась в воздухе. После недолгой беседы с Кашемири я подошел к королю, как она меня ранее и попросила, после чего протянул руку для крепкого рукопожатия. Король удивился этому, но он тоже не стал сдерживать свои эмоции и улыбнулся. «Хороший получился бой», — усмехнулся он еще шире. «Полностью солидарен с вами. Я впервые встретил такого сильного противника, как вы. Я восхищен вашими способностями. Ты тоже неплох. Я, малость, охренел, когда меня ударила твоя копия. Что это было?» Нацуми также наострила уши, готовясь услышать секрет моей техники, которая и спасла меня в битве с лесником всего королевства. Это была техника теневого клонирования. Я заранее создал клона, который все это время прятался под землей. И да, я протянул руку с поднятым пальцем вверх. Спасибо вам за незабываемые эмоции. И, к слову, какое ваше полное имя на самом-то деле? Радуольт Розамон Трицели. А у меня Нацуми Такаёми, вмешалась в разговор Нацуми, наконец закончившая анализ моих способностей. Теперь мы узнали один одного чуточку лучше. Может, мы не будем сидеть на этом полигоне, а пойдем в замок? Я не против. А ты, Наруто? Спросил Радуольт, приподнимаясь на ноги с моей помощью. Видя это, люди впали в еще больший ступор. Нет, отрезал я, покачав головой в легкой манере. Я хотел бы увидеть, насколько красивый этот замок внутри. Там мы сможем нормально поговорить. Ну, тогда пошли, выкрикнула радостная Нацуми, идущая позади нас. Несомненно, вмешавшись в естественный ход событий этого мира, в этом месте я положил начало новой истории. И мне страшно подумать, во что это может перерасти дальше. Кабинет короля. Радуольт привел меня и Нацуми в свой главный кабинет, где он обычно решает важные вопросы королевства. Во время нашей прогулки по замку эльф показал мне всех королей Хандракина, в том числе и его предков, портреты которых возвышались над другими. Розамон объяснил мне, что эти портреты не просто так возвышаются над другими. Дело в том, что именно предки Радуольта, начиная от прадедушки, поставили королевство на ноги после бесчисленных кровопролитных сражений. Именно тогда Хандракин потерял почти всех своих воинов. Дело было в том, что эльфы и орки никогда не дружили, но 120 лет назад они активизировались и начали кровавую войну на территории их земель. Тогда отцу Радуольту пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти всех эльфов от верной гибели. И теперь Розамон правит королевством 118 лет. Примерно такая ситуация сложилась на их землях, и мне придется им помочь. Да, я вряд ли буду обучать их детей сражаться, однако я, по крайней мере, поспособствую этому как можно сильнее. Теперь мы можем нормально поговорить, Наруто. Ты угощайся, не стесняйся. Наши повара приготовили этот торт своими руками. Поверь, их торты самые вкусные во всем королевстве. Да, спасибо, сказал я, беря кусочек медовика. Радуольт, скажите мне, пожалуйста, а почему вы так агрессивно встретили меня, если вы прекрасно знали, что я не представляю из себя угрозу? Я даже с вашей племянницей за руку шел. Ну, не совсем за руку, попыталась опровергнуть мои слова Нацуми.